каким его изобразил скульптор, возвышающимся, подобно маяку, над мечущимися у его ног бесами и всякими тварями. Было это и просто, и прекрасно, и героично, и по-своему радостно. Хорошо ведь радоваться тому, что кто-то сумел сохранить ясную голову и человеческое достоинство посреди всеобщего прыгучего безумия. Но в данный момент радоваться этому было в высшей степени неуместно. Если б не это прыгучее безумие, Петр теперь уже добрый час умирал бы в жестоких мучениях. Что же касается его поразительного, по-человечески гордого самообладания, то оно подействовало как весьма отрезвляющий момент. Вот почему палач, начавший пляску одним из первых, увидев, что преступник встал, разом очнулся от транса и заорал грубым голосом из-под своего красного капюшона: «Хеда!» Это немецкое словечко не означает ничего, вернее, чуть больше, чем ничего. Это такое же восклицание, как наше «эй» или «эге». Но что означали либушины «айегун ва хе ар»? Тоже ничего. Гипотеза некоторых исследователей, выводящих «айе» от дионисейского возгласа «эвое», весьма интересно, с той, однако, оговоркой, что словечко «эвое» равным образом смысла не имеет. А вот же развязали эти выкрики либуши на площади целый пандемониум прыжков и скачков. Неудивительно, что крик палача отрезвил обоих подручных, подскакивавших возле двуколки, и они, очнувшись и увидев, что осужденный развязался, мигом взялись за дело. Один подставил Петру подножку, и тот рухнул обратно на скамью, так как ноги его омертвели после того, как долго были связаны, а второй подручный сдавил ему горло. Петр отбивался, напрягая остатки сил, но тут подоспел и сам палач. За ним ринулись на помощь рейтеры, тоже очухавшиеся от наваждения, и все они потащили упирающегося Петра на помост. Так, прежде чем толпа успела прийти в себя, настал третий великий момент — время, собственно, экзекуции. Всеобщая пляска прекратилась еще быстрее, чем началась. Минута, и стихли топот, блеяние, кряхтение — все безумие испарилось. Так бывает, когда порывом ветра уносит облачко, заслонившее солнце. Господа на балконе перестали подпрыгивать на лицо бургомистра Рериха, только что вполне идиотическое вернулось выражение горестной озабоченности, снова строгой и достойной стала фигура Малифлюса, сидевшие на карнизах перестали болтать ногами, успокоились младенцы на руках у матерей, и если кто еще дергался, довольно было разок-другой толкнуть его в бок, чтобы тот опамятовался. И у всех был такой вид, будто ничего не случилось, словно никто и понятия не имел о том, что с ним только что творилось. Вполне возможно, и впрямь никто не помнил, как пролетел этот час и куда он ушел. Так бывает с эпилептиками, которые, придя в себя, совершенно не помнят, в каких они бились корчах. Улеглась пыль, поднятая плясавшими. Музыканты снова схватили свои кружки, а блондинистый озорник, только что выкидывавший свои коленца на черном помосте, исчез, словно его никогда и не было. В наступившей тишине слышны были только звуки борьбы. Петр все еще упорно сопротивлялся палачам и рейтерам, пока те не швырнули его на помост и не привязали, растянув ему руки и ноги к железным крючьям, вбитым в доски.